Благотворительный фонд «Артос» представляет цикл бесед о страстях человеческих. Беседу ведет настоятель храма всех святых, что в Красном селе, протоиерей Артемий Владимиров. Сегодня, дорогие друзья, нам предлежит с вами нелегкое занятие – обличить и поразить во главу змея сладострастия, блудного беса, в когтях которого, как он хвалился древней подвижнице, находится вся Вселенная. Страсть блуда есть нечто, паразитирующее на естественных потребностях человеческой природы. Без блуда ничто так ненавидит, как чистоту душевную и телесную, целомудрие сердечного. Разгораются его неистовые очи, едва лишь он усмотрит девственную душу, блюдущую, сохраняющую самое тело от падений. Ни на что так не воинствует, ни против чего так не ополчается, как против невинности. Хорошо знает коварный дух злобы, что невинность, которой все мы почтены от рождения, есть добродетель ангельская. Сохранение ее почти что равнозначно спасению, если мы посвящаем себя при этом Богу. Лютует падший дух блуда и против супругов христианских, венчанных, православных, потому что они, исполняя во славу Господа завет Божий о супругах, раститесь и множитесь и наполняйте землю, также прославляют Бога целомудрием. Впадает в злобу дьявол, когда видит он добродетельного отца и мать, родивших детей, которых воспитывают они в учении Господнем. Посему и пытается сатана разжигать их тела, воспалять их ум, воображение, дабы внушить невнимательным мысль о неверности, разжечь сладострастие, дабы венчанные супруги возжелали пойти за иной плотью, оставив, нарушив, поправ обеты взаимной верности. А если того не удается искусителю, он хочет, дабы само супружеское ложе послужило не делу умножения потомства, а делу сладострастия, и наускивает проклятый современных людей приносить их естество, их человеческую природу в жертву сладострастию. Плененные духом блуда, помраченные похотью, забывая жертвенную любовь, люди становятся детоубийцами, проливая кровь утробных младенцев. Свершают такие грехи друг против друга, что само тело начинает мстить сладострастникам, не выдерживая напора страстей, оно болеет и гниет, повергая на одр болезни того, кто думал до конца жизни своей наслаждаться здоровьем. Итак, демон блуда не имеет ничего общего со священным Богом супружеством. Демон блуда ополчается против тех даров и служений, которые уготованы мужу и жене самим Господом. Мы же с вами начнем нашу беседу с рассмотрения тех искушений, что имеют место в жизни отроков и отроковиц еще в нежном возрасте. Почему дети так радостны, оживлены, и лица их так чисты и светлы? Конечно, потому, что они еще не познали на себе действия плотских страстей. Самый возраст избавляет детей от искушения плотью. Ум наслаждается чистотой, сердце – миром. Душу юную, неискушенную в делах плоти, можно сравнить с белокрылой горлицей, которой сродни воздушные стихии, а не земля. Вот почему многие учителя церкви свидетельствуют, что сохранение девства более всего располагает человека к стяжанию Духа Божьего. Обнаруживаем, что величайшие святые, подобные апостолу Павлу, святому Иоанну Златоустому, Иоанну Кронштадтскому, сохранили девство свое. Поэтому-то лукавый дух пытается растлить детей еще в нежном их возрасте. Воздействует он на них многообразно. Иногда подобные искушения обусловлены нечистой жизнью родителей. Невенчанные браки, употребление всяких злохитростей церковью осуждаемых против зачатия и дара чадородия, отсутствие хороших воспитателей, учителей, которые бы учили ребенка блюсти себя от нездоровых постыдных зрелищ, низкопробных телевизионных передач, не допускали бы появления пошлых, сальных, нечистых слов на устах своих питомцев. Все это ныне делает плотские искушения весьма близкими даже к тем, кому они, кажется, вовсе не должны быть свойственны. К сожалению, иногда в детском саду наших детей их развращенные сверстники научают постыдному самоудовлетворению, тайным, срамным грехам, которые, укоренившись, грозят искалечить и душу, и тело, сделать человека инвалидом, вовсе не способным к осуществлению супружеских обязанностей, когда, войдя в возраст, маленький грешник захочет основать, завести семью. Очень должно быть нам внимательным к нашим детям и уметь их уму и сердцу представить идеал чистоты, святости, праведности, воплощенный в святых угодниках Божьих. А особенно важно, дабы наши воспитанники, наши чада, молились Пречистой Богородице Марии, которую мы именуем в одной из молитв источником целомудрия, цветом невинности, благоуханной ветвью девства. Когда мы произносим слова «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою», когда взираем на лик Пречистый, чище и прекраснее которого ничего нет на белом свете, тогда она, как бы взмахнув райской ветвью благоуханной, преподнесенной ей Архангелом Гавриилом, изгоняет из наших мыслей, из наших душ все нечистое, смрадное, неприятное, низкое, и уцеломудривает их, соделает неприступными для вторжения в сердце злого беса блуда. Напротив, если ребенок вовсе будет лишен чистых и святых впечатлений, если он с детства будет отчужден храма, никогда не увидит священнослужителей в голубых, багряных, золотых облачениях, никогда не поставит свечу пред иконой Господа Вседержителя, очи которого проникают в самую глубину сердца, если не будет вокруг него людей молитвенных, сохраняющих душу от смрадной нечистоты, блудного греха, что же удивляться, коль скоро он воспримет и заимствует от родителей самое плохое, самое соблазнительное. Останется лишь пенять родителям на самих себя, если уже в 4, 5, 6 классе, поднабравшись в подворотнях, а сегодня, не дай Бог, от самих учителей запретных сведений, он, ребенок вчерашний, а сегодняшний необузданный отрок, словно уязвленный стрелой блуда, будет искать повода растлить сначала собственное сердце, а затем тело тайными грехами и, наконец, сделаться жертвой плотского падения. Лучшее лекарство против духа нечистоты в отношении отроков – занять их время так, чтобы они не имели ни единой праздной, пустой минуты. У занятой пчелы нет времени для скорби, говорит русский народ. И действительно, если от учения отрок перейдет к домашним занятиям, если мы привьем ему любовь к физическому труду, если научим его общаться с природой, если он освоит начатки ремесел, плотницкого дела, если будет отличаться прилежанием в чтении, изучении иностранных языков, наконец, освоит музыкальные инструменты. Все это даст его душе ту внутреннюю силу, ту душевную пищу, которая не позволит злым страстям искалечить его детство. Еще раз обращаем внимание родителей на пагубность мерзкой страсти самоудовлетворения, которую, как сказано, прививают иногда детям их сверстники. Опытные священники даже по внешнему виду могут определить этого достойного крайнего сожаления юного сладострастника. Пот, выступающий на челе, мутная паволока на глазах, неестественная бледность лица, оскудение интеллектуальных, умственных способностей, вялость, расслабленность воли, поползновенность к грехам выдает присутствие тайного порока, от которого излечиться можно и должно с помощью искренней исповеди, прекращения греха, неослабного внимания со стороны взрослых. Сегодня в этом безумном мире даже врачи подчас в школах рекомендуют детям то, что является смертным грехом против чистоты, самоосквернением. Но обратимся теперь к возрасту, который доставляет наибольшие хлопоты, тревоги родителям и воспитателям, к юности туманной. Блудный бес, словно лев, готовящийся к прыжку, затаившийся в засаде, уже вот-вот накинется на свою жертву. Юность предрасположена к воздействию на нее плотских страстей. Тело пышет здоровьем, кипит в жилах кровь. Часто молодой человек ищет в этом мире то существо, которое по его отчуждению от Бога должно стать само божеством, кумиром. Потеряна уже непосредственность отрочества. Мир Божий с его загадками и чудесами, небом и землею, цветами, полями, лесами уже не привлекает молодого человека. Он болезненно сосредоточен на себе самом. Его сердце стало доступно для воздействия печали, грусти, тоски, беса уныния, который приуготовляет почву для духа нечистоты. Испытывая одиночество, словно томясь им, он, юноша, ощущает себя некой половинкой, потерявшей цельность, и ищет ту, которая, как кажется, восполнит недостающее. А найдя это лицо, которое он выделяет среди тысяч других, бедный и неопытный Ромео в мыслях почитает ее божеством, возносит ее на пьедестал обожания, решительно отказываясь видеть недостатки и немощи, свойственные каждому ограниченному созданию. И вот болезнь, именуемая святыми отцами влюбленностью. Хорошо, конечно, если доброе воспитание препятствует юноше предаваться мечтам, недостойным христианина. Но, к сожалению, наш развращенный мир сегодня хочет лишить детей детства, а юношей – юношества. Вторгаясь в душу безобразными видениями, мечтаниями, загрязняя ее цинизмом, он влечет несчастного по наклонной плоскости, хочет завлечь в объятия блудной страсти. Нет, не подумайте, дорогие друзья, что я осуждаю дружбу и любовь как дар Божий. Тот, кто склонился к этой мысли, пусть выслушает строгого аскетического писателя, епископа Варнаву Беляева, который умел благоговеть пред этим даром Божьим, настоящей человеческой любовью. «Любовь честная, хорошая любовь юных сердец, — пишет епископ, — это драгоценный дар Творца, данный человеку как великое счастье и радость жизни, и к этому дару надо относиться бережно». Между тем, часто люди теряют этот дар благодаря небрежному или легкомысленному обращению с ним. Грубеет постепенно сердце в нездоровых возбуждениях флирта, и уже не можете вы любить искренно, хорошо, беззаветно и чисто. Наступает между тем момент, когда на жизненном пути вам встречается, наконец, хороший человек, о котором вы давно мечтали, которому хотелось бы отдать все ваше сердце, человек, способный составить счастье всей вашей жизни, вполне достойный вашей любви. И с ужасом замечаете вы, что уже не можете любить, что любить вам нечем. Сердце износилось, сердце истрепалось, сердце не способно к глубокому прочному чувству. И как больно, оглянувшись назад на свое прошлое, видеть, что чистое, яркое, большое счастье любви променено на грязь сомнительных наслаждений. И помочь горю зачастую уже нельзя. Можно лишь с тоскливым вздохом сказать, а счастье было так возможно, так близко. «Берегите же сердце свое, берегите юную любовь», — завещевает нам подвижник благочестия. «Она нежна, эта любовь, как благоухающий лепесток лилии, который так легко запачкать и замять грубыми руками». Вот почему полюбившим друг друга, девушке и юноше, нужно быть целомудренными, подражая благочестивым нашим предкам, которые вовсе не разрешали жениху и невесте часто видеться друг с другом. А если и устраивали им свидание, то сидели они на почтительном расстоянии друг от друга. Едва лишь допустишь вольность, прикосновение, поцелуй, и удержу не будет. Очнутся несчастные тогда, когда бес уже поругается над ними, и, смесив любовь с грубой плотской страстью, осквернит непорочные дотоле душу и тело. Нет, рыцарство, желание послужить человеку, узнавая его душевные качества, примиряться с его недостатками, молиться за него, но не простирать руку для грубых чувственных наслаждений. Тем паче, что этот мед оборачивается горечью. Сколь много ныне таких преждевременных скороспелых союзов, которые, отданные на откуп блудной страсти, распадаются, словно карточные домики, еще не успев по существу обрести силу. И все это из-за сладострастия. Скажем, вопреки слепотствующему и гордому миру, утверждающему, что дозволено все. Нет, не дозволено христианину юному и его избраннице вступать в область жизни по плоти, покуда не принесены будут обеты взаимной верности и любви, покуда сам Бог не поставит их на служение себе в благовенчанном супружестве, свершаемом через таинство венчания. И если вам, дорогие наши юные слушатели, удастся переплыть бурное, бушующее море юности, если вы сумеете так жить, так мыслить, так действовать и так молиться, что блудному бесу не будет места в вашей душе, это великое счастье, это залог великого будущего, ибо ваша душа, как бутон, раскроется в пору молодости, зрелости, вы принесете обильный плод благодаря нерастраченным душевным силам, сохраненным либо для подвига благого супружества, либо для высшего жребия безбрачие, монашество. Прислушаемся к советам мудрого подвижника, наставляющего молодежь. Как же победить искушений духа блуда? Прежде всего, говорит он нам, берегите себя от соблазна. Грех заразителен, не следует себя подвергать опасности заразы. Избегайте распущенного общества, где вы можете увлечься дурным примером. Не слушайте циничных анекдотов, которыми так любит щеголять молодежь. Смело остановите разошедшегося рассказчика, призвав его к приличию. Или без церемонии оставьте компанию, где начнут рассказывать или смотрят неподобные. А лучше всего не ходить туда, где вы можете предполагать, услышать или увидеть постыдные. Никогда не ведите вольных разговоров, не позволяйте себе двусмысленных намеков. Со строгим выбором относитесь к своему чтению. Не читайте без разбора все, что попадает вам под руку. Избегайте не только бесстыдных порнографических фильмов, рассказов, но и тех романов, которые дразнят, распаляют воображение картинами нечистой страсти. Будьте осторожны в выборе пьес, когда вы посещаете театр. Вы чувствуете, дорогие слушатели, что это слово предупреждения доносится до нас из 19 столетия. «У темпора у море, со времена у нравы», воскликнул бы сегодня с ужасом Цицерон, доведись ему попасть в одну из московских семей, которая с утра до ночи смотрит одноглазого циклопа телевизор, брыжущий прямо из ада в лицо своим прихожанам нечистотой и развратом. Но вернемся к наставлениям старца. Хорошо вести воздержанную жизнь, простой умеренный стол, не злоупотреблять пищей жирным, пряным, возбуждающим, ограничить потребление вина, кофе, носить простую скромную одежду, предпочитать мягкой перине жесткую постель. Умеренный сон можно рекомендовать юноше, раннее вставание, очень полезно купание, омовение холодной водой, регулярные прогулки на открытом воздухе и физический труд. Вся эта элементарная гигиена жизни помогает бороться с половыми возбуждениями и значительно смягчает их остроту и силу. Наконец, всегда старайтесь чем-нибудь полезным, созидательным занять свой ум. Праздный ум – кузница дьявола, говорит американская пословица. Когда ум ничем не занят, мысли блуждают и невольно, и, скорее всего, останавливаются на чем-нибудь дурном и соблазнительном. Борьбу с соблазнами лучше всего вести положительным образом, то есть предлагая рассудку для работы и упражнений здоровую пищу, полезного чтения, хороших мыслей, а главное – молитвы. Ни в коем случае не играйте с искушениями, танцы, игры с поцелуями, гуляния в общественных местах, свидания, флирт, кокетство – все это смертельно опасная игра. Как легко можно поскользнуться и упасть. А мы прибавим современные ночные дискотеки с коктейлями, в которых подмешано наркотическое вещество. Поистине ад уже раскрылся под ногами нашей бедной молодежи. Особенно у молодых девушек иногда бывает какое-то беспокойное стремление заглянуть за тот рубеж, за которым скрывается грех. Любопытство и тайное чувство влечет к краю пропасти. «Что за беда?» — шепчет лукавый голос. «Можешь дойти до края и заглянуть туда. Это еще не грех, только не падай». Есть что-то опьяняющее в сознании, что скользишь по краю бездны. «Никогда, друзья мои, — завещевает учитель благочестия, — этого не делайте. Вы не сможете, даже если захотите, рассчитать своих сил. Один момент — закружилась голова, осыпался край пропасти, и вот вы во власти греха. Не шутите с огнем, особенно в пороховом погребе, может быть взрыв. В борьбе не допускайте никаких компромиссов, никаких уступок. Будьте строги к своим желаниям и безжалостны к себе. Если при всей осторожности вы все-таки встретились с соблазном, начинайте борьбу с мысли, ибо здесь появляется первый зародыш греха. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, говорит Господь Иисус Христос, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Поэтому избегайте даже мысли о блуде. Блаженный Августин, древний христианский философ, говоря о грехе блуда, намечает здесь 4 последовательных момента в развитии искушения. Сначала взгляд, потом образ или нечистая мысль, дальше очарование, покоряющее волю, и, наконец, падение. Легче всего остановить искушение в первой стадии, когда взгляд на лицо противоположного пола или образ еще не соединился с блудной мыслью. Если же человек не сумел вовремя прогнать эту мысль, позволил себе лелеять ее в своем воображении, тогда он скоро доходит до очарования, чары, после чего падение почти неизбежно. Но и в конечных стадиях, не приходя в отчаяние, чувствуя тяжесть на сердце, влечение бессловесное, затрагивающее самое тело, следует все-таки продолжать борьбу с напряжением всех тел, держась правила победить или умереть. Если вы чувствуете, наконец, что силы вам изменяют, и грех готов победить, остается великое средство – молитва. Там, где не хватает человеческих сил, там есть надежда на помощь Божью. Господь силен спасти и остановить на самом краю бездны, особенно в те минуты, когда охватывает страстное возбуждение и дурные мысли полезут в голову. Необходимо прибегать к молитве. Молитва есть мольба, вопль, крик. Господи, это не от Тебя, это не Твое, это не хорошее, это и не мое, не хочу, помоги, помоги. Предложение Твое, может сказать молящийся человек самому демону, на главу Твою, враже, Матерь Божия, помоги мне. А затем первый, третий, пятый, бесчетное число раз, детски беспомощное, искреннее обращение к Матери Божией, источнику целомудрия святыни. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. И небесный дождь, благодатная роса, снизойдут в печь раскаленную нашего сердца, утешат бессловесные телесные движения, отойдя, убежав от предмета соблазна, мы восчувствуем, что сам Бог покрыл нас своей благодатью и удержал нас всемощную десницу от падения. Скажем и о молитве Иисусовой, которая есть меч обоюдоострый. Держа его в руке, мы всегда окажемся способными вовремя отсечь приразившийся к нам ядовитый прилог, гадкую, ползучую, блудную, нечистую мысль или образ. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Молясь так, юный христианин будет и неприступен для демона блуда, если соединить с молитвой осторожность и рассудительность. Почему же так вреден этот грех? Почему так строго относится к нему церковь в своем стремлении предохранить чад своих от растления? Спросит нас некто. Во-первых, отвечает епископ Варнава, порок этот растлевает физические силы человека и его здоровье. Блудник грешит против собственного тела, говорит апостол Павел. То есть, прежде всего, это грех против собственного тела. Обычные результаты разврата расстройство нервной системы, истощение организма, иногда сухотка спинного мозга. Совершенно неверно мнение, что будто бы абсолютное целомудрие вредно для здоровья. Медицина совсем не знает случаев такого вреда. Утверждать подобную нелепицу могут только шарлатаны или развратники в белых халатах. Наоборот, порог блудодеяния никогда не проходит бесследно для здоровья, принося вред иногда непоправимый. Уже самый вид закоренелого развратника говорит о том, как дорого приходится расплачиваться за тайные наслаждения. Палая грудь, потухший взор, темные круги около глаз, нездоровый цвет лица, развинченность во всех членах – вот обычный тип блудника, всем внешним обликом своим свидетельствующий об упадке силы здоровья. Прибавим к этому возможность ужасных последствий, дурных болезней, опасность которых постоянно грозит развратнику. Какую страшную жатву пожинает этот порок в России. Потери семени и то нервное возбуждение, которое переживается в разврате, ведут, кроме того, к дурным последствиям и в психической жизни, понижая способности души, особенно память, волю, воображение. В настоящее время в науке считается почти установленным тот факт, что избыток мужеского семени в организме идет на укрепление мозговой деятельности. Недостаток семени из-за истощения или старости сейчас же отражается на характере душевной деятельности. Умственные способности слабеют, теряется память, исчезает сообразительность, острота мысли, человек тупеет. Ему уже трудно сосредоточить внимание по своему желанию на одном предмете. Нередко растленный блудник кончает идиотизмом или сумасшествием. Вместе со вниманием слабеет и воля, ибо воля есть в значительной степени способность управлять своими чувствами. Без внимания это невозможно. Кроме того, вместе с общим понижением тона душевной жизни притупляется чувствительность, ослабевают желания, от напряженности которых зависит энергия воли. В результате шансы на успех в жизни у блудных значительно уменьшаются, ибо в жизни имеет успех тот, кто при равных данных может вполне управлять своими чувствами. Хуже всего то, что человек теряет способность противодействовать своим страстям и душевным порывам. Ослабленная воля так легко подчиняется греховным порывам. Человек становится послушным рабом, роботом своих пороков. Слабеет духовная сила. Отчего сейчас некоторые мужчины так слабы духом, и почти нет среди них настоящих людей сильной воли и высокого духа? Думается, что одна из главных причин, если не считать потерю религиозности, живой веры, состоит именно в том, что современные мужчины слишком легко отдаются блуду, и мало среди них людей, сохранивших целомудрие. Хулиганство, бандитизм молодежи, подростков, ставшее в наше время подлинным бичом жизни, в значительной степени объясняется также недостатками воли, ослабленной блудом. Ведь хулиганство есть не столько злая деятельность с определенной дурной целью, сколько просто разнузданность дурных инстинктов, неумение или нежелание справиться с ними и подчинить их контролю рассудка и воли. Наоборот, люди, сохранившие целомудрие, чистые сердцем, обыкновенно обладают сильным духом и волей. Чувствительность человека от разврата также притупляется. Впечатления уже не воспринимаются с обычной живостью и силой, и радости жизни не доставляют прежнего удовольствия. Жизнерадостное настроение тускнеет, все мировоззрение у развратника принимает тон мрачный, унылый. Приступы уныния, особенно после блудного падения, у молодых людей у которых еще не заглохла совесть, бывают иногда настолько сильны, что доводят до самоубийства. Понижается весь идеал жизни, мечтам об общем счастье, о самоотверженной деятельности на пользу Отечества, о подвиге служения. Все это совершенно отсутствует в сердце нечистого. Если юное сердце движется как путеводным огоньком мысли о служении Богу и людям, если этот огонек высокого идеала жертвенной любви сохраняет юного, чистого от подлости жизни, цинизма, если этот огонек, наконец, создал все, что есть прекрасного и высокого, у молодости отданный на откуп блудной страсти все меркнет и гаснет. Вместо этого сознание все более и более наполняется картинами сладострастия, грязными, жгучими, соблазнительными образами. Сила и ядовитый чад их, этих образов, чарующих, позорных, таковы, что вытесняют из души все те возвышенные мысли и желания, которые увлекали раньше. Нередко бывает, что человек не в состоянии думать более ни о чем другом, им всецело завладевает демон блуда. На каждую женщину он не может смотреть иначе, как на самку. Мысли одна другой грязнее ползут в его отуманенном мозгу. В сердце одно желание – удовлетворить свою похоть. Это уже состояние животного, или вернее хуже животного, потому что бессловесные не доходят до такого разврата, до которого доходит человек. В таком состоянии личность уже не может воспринять веяние благодати. Она теряет всякую чувствительность к воздействию Духа Божия. У человека нет более отзывчивости к добру, которому Господь влечет тайным призывом совести. Это смерть духовная, состояние более опасное, чем состояние злобы, ибо во злобе духовные силы не уничтожаются, но слабеют. Вот почему последнее человечество, как нам свидетельствует Евангелие, человечество времен антихристианских, будет погружено в самую бездну разврата, а следовательно и неверия. Блудный бес и бес неверия всегда искушают человека вместе, либо последовательно, один за другим. А между тем, обретение сердечной чистоты, очищение совести, души и тела возможно. Нет такого греха, который не был бы побежден, будучи искренне исповеданным милосердием Божьим. Грехи постыдные стыдом исповеди сожигаются, говорит святой Иоанн Златоустый. Придя в первый раз на исповедь, мы прежде всего должны позаботиться об искреннем, без утайки, исповедании срамных и темных дел нашей юности. Внимательный священник, а должно потрудиться и найти такового, поможет нам своими вопросами вычерпать из сердца эту грязь. И насколько мучает человека пробудившаяся, но еще не очищенная в исповеди совесть, настолько награждает она искренно со слезами покаявшегося радостью и миром. О великое неистощимое и милосердие Божие, которое поставляет покаявшегося блудника на высоту никогда не познавших плотской страсти. Вспомним преподобную Марию Египетскую, взошедшую из глубин ада, в которой она погружена была еще заживо демоном блуда, в самое небесное царство, соделавшуюся ангелом во плоти. Ее образ преподобной Марии должен вдохновлять всех тех, кто захотел, наконец, побороться и стяжать чистоту душевную и телесную. Пусть будут пролиты и пот, и кровь. Пусть душа до изнеможения борется с помыслами и образами сладострастия, но верен Христос через таинство покаяния, причащение святых тайн Христовых, решимость блюсти себя от падений, он излечит и освятит полюбившую его человеческую душу. Те же, кто по милости Божией из наших юных слушателей избег тенет греха и порока, пусть паче зеницы ока блюдут неоценимое сокровище девства, невинности и целомудрия. Все богатства мира – ничто по сравнению с чистой совестью и девственным телом. Будем памятовать, что именно из среды таких неоскверненных демоном блуда людей Бог поставляет себе священнослужителей. Будем помнить, что самая мирная, безмятежная и счастливая супружеская жизнь есть преимущественный удел сохранивших себя от греха, либо тех, кто искренне покаялся пред Богом, дабы соблюдать веру и верность в супружестве, как мы изрекаем ее в клятвах, произносимых на венчании. О Пречистая Владычица, Пресвятая Богородица, Пресна Дева Мария, прикоснися перстом десницы Твоей к нашим сердцам, униженным и оскорбленным, похотствующим и рабствующим блудной страсти. Изгони из душ наших тьму порока и нечестия. Огнем божественной благодати пожги самые тернии беззаконий и тайных грехов наших. Да взойдет на сердечных наших пажитях пшеница чистоты, невинности, целомудрия, радости, мира и благодарения. О Пречистая Мати Божия, соделай нас угодными Тебе чадами, да под покровом Твоим всегда пребывая, прославим мы чистую жизнью безначального Отца с единородным Его Сыном и Пресвятым Духом во веки. Аминь.